Предисловие. Рано или поздно история возвращает имена людей, знаковых для своего бурного времени. Одной из таких великих личностей был Лавр Георгиевич Корнилов, сын сибирского казака-крестьянина, многолетней беспорочной службой выбившегося в Хорунжии и казашки из кочевого рода, окончивший Омское кадетское училище и Михайловское артиллерийское училище, ставший верховным главнокомандующим России в Первой мировой войне. Он был ловким и бесстрашным разведчиком российского генерального штаба в сопредельных с Туркестаном странах, героем русско-японской войны и кампании 1914 года на русском фронте. Свидетельство тому и боевые ордена святого Георгия III и IV степеней, святого Владимира II и I степеней, святого Александра Невского, другие отечественные и иностранные орденские награды, золотое георгиевское оружие за храбрость, прижизненная популярность в русской армии и обществе. Корнилов-государственник стал именно той знаковой фигурой, которая своими действиями помогла России в конце 1917 года, уже после событий октября, разделиться на два непримиримых во вражде лагеря — белый и красный. Генерал Корнилов стал первым военным вождем белого движения, одним из главных зачинателей гражданской войны. Под его командованием формировалась на Дону и начинала свой первый кубанский ледяной поход белая добровольческая армия. Именно ему принадлежит знак первопроходников за номером 1. Для соратников по белому движению спорный для историков генерал Корнилов был народным героем, человеком бесспорной офицерской чести и бескорыстности, верный солдатскому долгу, лично храбрый, умеющий повести за собой в бой тысячи и тысячи человек, смело поднявший голос против надругательства над российской государственностью, развала русской армии и поругания фронтового офицерства. Корнилов пытался восстать против сил, которые вели воюющую республиканскую Россию к катастрофе. Попытавшись установить военную диктатуру, он хотел остановить разложение внутри страны, восстановить боеспособность армии и русского фронта. Историки спорят, мог ли быть удачен августовский мятеж, не измени Корнилову в последний миг его союзники из Временного правительства Керенский и Савенков. Для своих соратников по белому движению генерал Корнилов был и остался военным вождем, пользовавшимся огромным авторитетом среди противников советской власти. Таким он был до своей гибели под Екатеринодаром. Для красных генерал Корнилов был махровым контрреволюционером, в числе первых поднявшийся против власти советов. Термином «корниловец» после августовского путча 1917 года и в годы гражданской войны клеймили всех, кто с оружием в руках или без оружия стоял за старую Россию. Во многих случаях это было равнозначно смертному приговору. О генерале Корнилове писали в своих мемуарах его соратники по Первой мировой и гражданской войнам, по борьбе за российскую державу Деникин и Лукомский, Врангель и Гучков, Головин и Милюков, Савенков. По-иному говорят о нем его недоброжелатели Керенский, Троцкий, Верховский и Мартынов. В последнее десятилетие вышли работы таких историков и писателей, как Катков, Иоффе, Волков, Кузьмин и так далее. Настоящий историко-документальный труд написан на основе широкой источниковой базы первых двух десятилетий XX века, архивных материалах, воспоминаниях участников гражданской войны в России как белоэмигрантов, так и красных, документах добровольческой и красной армии, материалах следственного дела по Корниловскому мятежу и позднейших исследований. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей государства российского на изломе его летописания. Алексей Шишов.